Только от одной четверти до одной трети даже выявленных дел о преступлениях несовершеннолетних поступают в товарищеские суды и в комиссии по делам несовершеннолетних при райисполкомах. Многих юных правонарушителей передают на поруки учебным заведениям или коллективам трудящихся. И еще одна причина того, что дела несовершеннолетних не доходят до суда – возрастной ценз. Лишь по некоторым тяжким преступлениям, таким как убийство, изнасилование, разбойное нападение, ответственность предусмотрена, начиная с 14 лет. Часты случаи, когда следователь негодует, а поделать ничего не может, а за что это, а не преступление, услышал я однажды от прокурора, которому докладывал не о какой-нибудь краже голубей, а о том, что пятеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет из подмосковного поселка Внуково убили сторожа склада. В первый же день следствия я узнал, что Вася Волочаев, Сережа Краснов и остальные трое давно состояли на учете в детской комнате милиции. Инспектор по детской работе лейтенант милиции Капитонова хорошо знала проделки своих питомцев. Залезали в пустующие дачи, обворовывали продуктовые ларьки, брали оттуда шоколад, папиросы, вино, банки с кофе. «Но вы не упоминаете, — указал я, листая досье, — что тут есть и кое-что похлеще, вот, скажем, попытка изнасилования под угрозой ножей и охотничьих ружей. Почему же вы не взяли эту группу под особый контроль?» Как я и предполагал, в статистическую сводку проделки малолетних преступников включены не были. Ни одного из их многочисленных проступков в отчетах не значилось. «Это не преступление», — защищалась Капитонова. «Мы называем это проступками». И потом меры были приняты. С подростками велась воспитательная работа, родителей оштрафовали. Если говорить о реальных размерах детской преступности в СССР, то по самым скромным подсчетам, это не менее полумиллиона случаев в год. За последний период увеличилось число тяжких преступлений, совершаемых детьми, в первую очередь насилие над личностью. В 1977 году особо тяжкие преступления составляли 12% от общего числа преступлений. В 1979 году эта цифра выросла еще на 0,5%. На детскую преступность сильнее, чем на взрослую, влияют факторы демографические. Изменение численности соответствующей возрастной группы, образовательной структуры взрослого населения, доля городских жителей, количество распавшихся семей – все это существенно влияет на условия жизни подростков, на уровень их социального поведения. Подавляющее большинство преступлений совершается не деревенскими детьми, а городскими – до 75%. К анализу причин детской преступности в СССР подходит весьма робко. Исследователи не решаются говорить всю правду, поскольку она заключается в том, что корни детской преступности в Советском Союзе, как и повсюду в мире, социальные. Их следует искать в самом жизненном укладе. У нас же говорят об издержках воспитания, недостаточной идеологической работе, о необходимости уделять больше внимания досугу подростков и тому подобное. И все сходятся в том, что построение социализма в стране создает принципиальную возможность для искоренения преступности среди несовершеннолетних, как и преступности в целом. Считается, что преступность сама по себе не что иное, как остатки болезни прошлого, коренящиеся главным образом в сфере быта. Что у некоторых подростков возникают искаженные нравственные представления в результате влияния на них чуждых взглядов и привычек. Но ведь криминогенные особенности неврожденные, они формируются в отрицательной атмосфере среды, которая с марксистской точки зрения есть общество. Иными словами, причины преступности кроются в самом советском обществе. Ячейкой общества, как и повсюду, в СССР считают семью. Действительно, семья интенсивно влияет на формирование личности. И дефекты семейного воспитания во многих случаях первопричина деформаций в более зрелом возрасте. Как пример возьмем хотя бы дело Андрианова. А таких примеров не счесть. По данным выборочного исследования из семей, в в которых бытует атмосфера взаимной грубости, преступники выходили в 10 раз чаще, чем из семей с нормальными взаимоотношениями. В 30-40% случаев было установлено наличие прямого отрицательного примера со стороны родителей и других старших членов семьи, злоупотребление алкоголем, жестокость, аморальное поведение. В 1976 году я защищал во Фрунзенском суде Москвы подростка, который обвинялся в хулиганстве. Мой подзащитный вошел в ресторан с двумя девушками, но швейцар их остановил. «Переоденьтесь, молодые люди, в шортах вход воспрещается». Молодые люди, словно не слыша, попытались пройти мимо. Швейцар хотел их задержать и был сбит с ног ударом подростка. На суде свидетели рассказывали, что такой грубой площадной брани, которую изрыгал парень, когда его вели в участок, они давно не слышали. «Объясните, подсудимый Тихонов», — спросил судья Денисов, — «кто вас научил так сквернословить?» «Родители», — был ответ. Родители же у него были вот какие. Отец Юрий Тихонов, заведующий отделом ЦК ВЛКСМ, мать — начальник секретариата Министерства связи СССР. Среди причин детской, да и молодежной преступности бросается в глаза низкий образовательный и культурный уровень как детей, так и родителей. В конце 60-х, начале 70-х годов совместно с профессорами Московского университета Остроумовым и Кузнецовой я принимал участие в обследовании осужденных, не достигших совершеннолетия. 62% из них должны были по своему возрасту иметь среднее образование, но таких оказалось только 6,6%. Неблагоприятное бытовое окружение, связи и контакты по месту учебы, работы или жительства – тоже одна из причин преступности. Подростки стремятся к объединению. В группе веселее проводить досуг, появляется уверенность в своих силах, усиливается активность. Вместе интереснее слоняться по улицам, выпивать, даже совершать преступления. По этой причине 70-75% преступлений несовершеннолетних носят групповой характер. Несовершеннолетние преступники неправильно и искаженно толкуют такие понятия, как взрослость, смелость, дружба. Они стремятся подражать внешнему виду и поведению своего лидера. В середине 60-х годов в центре Москвы выросло здание универмага «Детский мир». Он был открыт торжественно, с музыкой и цветами, а ленточку перерезал сам министр торговли СССР. Но уже через 2 недели «Детский мир» был временно закрыт, и в магазин прикатил другой министр внутренних дел. Торговый центр обворовали. Десятки отделов, сотни секций и прилавков были разорены, кассовые аппараты вскрыты, манекены раздеты догола и расставлены в неприличных позах. Преступники не только грабили, но и веселились. Расследуя грабеж в универмаге, Мур работал с предельной нагрузкой. Была просмотрена картотека на всех, кто был судим, состоял на учете, числился под гласным и негласным надзором. Были выставлены посты на всех аэропортах и вокзалах. Но детский мир ограбили дети. 5 веселых грабителей, самому старшему из которых едва исполнилось 14 лет, задержали на Курском вокзале, когда они отправлялись в Грузию отдыхать на добытые деньги. Вдохновителем и организатором шайки был Олег Кононов, ярко-рыжий парень, напоминающий героя Марка Твена. Он продумал всю операцию до деталей. К концу торгового дня мальчишки забрались по лестнице в подсобное помещение и там спрятались в пустых ящиках. Как только все стихло, 5 смелых отправились в прогулку по залам. Авторитет Кононова был непререкаем. Мальчишки боялись его и любили. Совпадение ряда обстоятельств было причиной преступлений, совершенных Катюшей Петелиной и задумчивой 15-летней девочкой с васильковыми глазами. Дело это я расследовал еще на Кубани в первые годы своей следственной практики. Родители Катюши, люди бедные, отдали ее в няньки. Но странные дела творились в семьях, где она работала. Вначале скончался ребенок агронома. потом директора местного клуба, потом учителя физкультуры. Никто не ставил смерть детей в связь с присутствием в доме няньки до тех пор, пока дело об очередной смерти не попало к нам в прокуратуру. Вместе с экспертом Акишиным мы тщательно осмотрели труп и обнаружили на шее умершего ребенка следы рук человека –